ты сделал это ради меня? Ой, о чем же мне тогда тревожиться? И обвив руками его шею, она оросила его грудь слезами радости. Кэлава, любимый мой! Дитя, когда я думаю об адском пламени, мне есть о чем тревожиться. Не говори так. Не можешь ты погибнуть без вины за одну лишь любовь к верной Кокуа. Слушай меня, Каве. Я спасу тебя вот этими руками. Или погибну вместе с тобой. О, Каве, ты так любил меня, что сгубил свою душу. И ты думаешь, я не отдам свою жизнь, чтобы спасти тебя? Моя голубка, ты можешь отдать ее хоть 100 раз. Разве это что-нибудь изменит? Только оставишь меня в одиночестве влачить свои дни, пока не придет час расплаты. Ты ничего не понимаешь. Я не простая неграмотная девушка. Я училась в школе в Гонолулу. Говорю тебе, я спасу моего возлюбленного супруга. Так, 1 цент, сказал ты. Ну разве одни только американские деньги в ходу на свете? В Англии, например, есть монета, которая называется фартинг. И она равна примерно 0,5 цента. Да, правда, сыщется ли такой отважный человек, который купит бутылку за фартинг? Ведь тогда он уже наверняка пропадет. Но есть еще Франция. Там имеет хождение монета под названием сантим. И этих сантимов дают 5, не то 6 за 1 цент. Ничего лучше не придумаешь. Собирайся, Каве, едем на французские острова. Сядем на корабль, и он быстро доставит нас на Таити. А там уже можно продать бутылку за 4 сантима. За 3, за 2, за 1, наконец. Подумай, есть возможность еще 4 раза продать бутылку. И нас 2, чтобы заняться этим. Ну уже, поцелуй меня, мой Каве, и прогони тревогу прочь. Кокуа не даст тебя в обиду. Ты божий дар. Не верю я, чтобы Господь Бог мог покарать меня за то, что я возжелал обрести такое сокровище. Пусть же все будет, как ты сказала. Вези меня, куда надумала. Вручаю тебе свою жизнь и свое спасение. С утра Кокуа начала собираться в дорогу. Она взяла сундучок Каве, который он брал с собой в плавание, и прежде всего запихнула на самое дно бутылку, а сверху положила самые дорогие одежды и самые диковинные безделушки, какие были в доме. Нас должны считать богачами. Иначе кто же поверит в волшебную бутылку, так? Так. Возьмем вот это... Возьмем вот это и возьмем вот это. Собираясь в путь, Кокуа все время была весела, как птичка, и лишь порой, когда она украдкой поглядывала на мужа, слеза мутила ее взор, и тогда, подбежав к нему, она нежно его целовала. А у Каве будто камень с души свалился. Теперь, когда он открыл свою тайну Кокуа, и перед ним забрезжил луч надежды, он словно возродился. Ноги его опять легко ступали по земле, и он уже больше не вздыхал. Но все же страх не совсем оставил его. Временами надежда начинала угасать в нем, подобно тому, как гаснет на ветру слабый огонек свечи, и тогда перед глазами его снова бушевало адское пламя и колыхались огненные языки. Они тут же распустили слух, что отправляются для развлечения путешествовать в Штаты. И все немало этому удивились, но дознайся кто-нибудь до истины, так верно удивился бы еще больше. И вот Каве и Кокуа оказались в главном поселении французов на Южных островах. Путешествие было приятным, и с попутным пассатом они прибыли на место в солнечный день и увидели рифа, который разбивался прибой, и Матуити с его высокими пальмами, и шхуну, скользившую вдоль берега, и белые дома города, раскинувшегося у самого моря под сенью зеленых деревьев, а за ним высокие горы и облака Таити, острова мудрецов. Обсудив, порешили, что лучше всего арендовать дом. Так они и сделали, и поселились напротив английского консульства, чтобы сразу щегольнуть деньгами и привлечь к себе внимание своими лошадьми и экипажами. Все это давалось им легче легко, ведь у них была бутылка, а Коко оказалась куда храбрее Каавы и по любому поводу требовала от черта то 20 долларов, а то и 100. Так они очень быстро сделались известными всему городу, и о них шло множество толков. Интересно, кто такие эти приезжие гавайцы? Вы видели, какие у них верховые лошади и экипажи? А наряды у женщин? Наряды-то что? А вот ее украшения — целое состояние. Зачем-то ведь они сюда приехали. Странно. Да еще язык изучают. С таитянским языком они освоились довольно быстро, ибо он, в сущности, очень похож на гавайский и отличается лишь немногими звуками. А научившись им владеть, тут же принялись предлагать людям свою бутылку. Но вы, конечно, понимаете, что даже приступиться к такому делу не очень-то просто. Не очень-то просто убедить людей, что вы всерьез готовы продать им за 4 сантима источник юношеского здоровья и неиссякаемого богатства. Приходилось при этом говорить и об опасностях, таящихся в бутылке. После чего люди либо вовсе переставали им верить и только смеялись, либо пугались такой темной сделки, мрачнели и угрюмо спешили от них прочь. Я же говорил, тут дело нечисто. Ты, да все так думали. Не скажите. На вид они очень приятные люди, милые и приветливые. Ну, конечно. Не могут быть приятными люди, связавшиеся с сатаной. Видел я их бутылку. Это же колдовство. Сразу ясно. Это правда. Надо держаться от них подальше. И вот, нисколько не преуспев в своих замыслах, супруги стали замечать, что в городе их сторонятся. Дети, завидев их, с визгом бросались в рассыпную, а для Коку это было прямо как нож острый. Католики при встрече осеняли себя крестным знамением, и мало-помалу все, точно сговорившись, стали их избегать. Они пали духом. Проведя унылый день в тоске, они сидели ночью без сна в своем новом доме и не обменивались ни единым словом. Лишь рыдания Коко порой внезапно нарушали тишину. Иногда они принимались молиться Богу, иногда, достав бутылку, ставили ее на пол и целый вечер сидели так, глядя, как трепещет внутри ее бесформенная тень. В такие минуты страх мешал им лечь в постель, и сон долго не смыкал их глаз. А если случалось, что один из них и задремлет, то, пробудившись, он замечал, что остался в одиночестве. Ибо каждый из них стремился убежать из дома, подальше от бутылки, предпочитая побродить под бананами в своем маленьком садике или прогуляться по берегу моря при свете луны. Так вот и случилось однажды. Коко пробудилась, а Каавы не было. Она пошарила подле себя, но его место успело остыть. Ей стало страшно, и она приподнялась и села на ложе. В щели между ставнями пробивался слабый свет луны. Он освещал комнату, и Кокуа различила бутылку, стоявшую на полу. За окнами бушевала непогода. Высокие деревья перед домом уныло скрипели под ветром, и опавшие листья шелестели на полу веранды. Но в этом шуме ухо Кокуа уловило и другие звуки. Жалобные, словно предсмертные стоны, не то человека, не то животного, и они проникли ей в самое сердце. Она тихонько встала, приотворила дверь и выглянула в залитый луной сад. Там, под банановым деревом, уткнувшись лицом в землю, лежал Каавы, и из груди его вырывались стенания. Хотела было Коко броситься к мужу и утешить его, но внезапно новая мысль приковала ее к месту. Кеаве всегда старался быть мужественным в ее глазах, и значит, не пристало ей в минуты его слабости стать свидетельницей его стыда. Эта мысль заставила ее возвратиться в дом. Боже праведный, как беспечна я была, как ничтожна. Ведь это ему, а не мне, грозит гиена огненная. Ведь это он, а не я, навлек проклятие на свою душу. Ради меня, ради своей любви к такому жалкому, беспомощному созданию, видит он теперь перед собой у горя огненные врата ада. И лежа на свежем ветру в лунном сиянии, вдыхает смрадный дым преисподней. Это поэт бесчувственный. Я до сих пор не понимала, в чем мой долг. А может, и понимала, ты шарахалась от него. Но теперь, пока еще не поздно, я своей рукой принесу свою душу на жертвенник любви. Теперь я скажу прощай. Прощай белым ступеням, ведущим в рай. Любовь за любовь. И да будет моя любовь равна его любви, душу за душу. И пусть гибнет моя, а не его. Коко была женщиной ловкой и проворной и оделась в мгновение ока. Затем она взяла мелкие монетки, те драгоценные сантимы, которые они всегда держали наготове. Монет этих мало находилось в обращении, и они запаслись ими в банке. Когда Коко вышла на улицу, ветер уже нагнал на небо тучи, и они затмили луну. Город спал, и Коко не знала, в какую сторону ей направиться, но тут она услышала, что в тени под деревьями кто-то кашляет. Это оказался старик, и по его виду Коко поняла, что он беден и чужой в этих краях. Старик, что ты здесь делаешь в такую ненастную ночь? Не можешь ли ты оказать мне услугу? Ты здесь чужой, и я чужая. Ты стар, я молода. Окажи помощь дочери Гаваев. Так это ты, колдунья с восьми островов? И ты хочешь завлечь в свои сети души даже такого старика, как я? Но я уже слышал о тебе и не боюсь твоих злых чар. Позволь, я расскажу тебе одну быль. Не уверен, что мне это нужно. Но раз ты просишь, не спешить некуда. И Коко поведал ему все, что случилось с Кааве от начала до конца. И вот я его жена. И чтобы получить меня, он погубил свою бессмертную душу. Так что же мне делать теперь? Если я сама попрошу продать мне бутылку, он не согласится. Но если это предложишь ему ты, он с величайшей охотой продаст ее тебе. А я буду ждать здесь. Ты купишь бутылку за 4 сантима, а я куплю ее у тебя за 3. Это поможет Бог мне, несчастный. Если ты меня обманешь? Нет. Пусть Господь покарает тебя смертью. Пусть покарает. Не сомневайся, старик. Я не предам тебя. Дай мне 4 сантима и жди меня здесь. Я с нетерпением буду ждать тебя здесь. Однако, оставшись на улице одна, Коко оробела. Ветер завывал в верхушках деревьев, и ей казалось, что она слышит, как бушует адское пламя. Уличный фонарь отбрасывал колеблющиеся тени, и ей казалось, что это тянутся к ней жадные руки нечистого. Будь у нее силы, она бросилась бы бежать, закричала бы. Но у нее перехватило дыхание. Воистину не могла она ни крикнуть, ни двинуться с места и стояла посреди улицы, дрожа, как испуганный ребенок. И тут она увидела, что старик возвращается, и в руке у него бутылка. Я исполнил твою просьбу. Твой муж плакал от радости, как малое дитя, когда я от него уходил. Эту ночь он будет спать спокойно. На, держи свою бутылку. Постой. Раз уж ты связался с нечистой силой, так пусть хоть не зря. Прежде чем ты отдашь мне бутылку, прикажи ей исцелить тебя от кашля или еще что-нибудь, чего ты хочешь. Нет. Нет, милая девушка. Я старый человек. И негоже мне, стоя одной ногой в могиле, принимать милости от дьявола. Но что ж ты? Почему не берешь бутылку? Ты что, раздумала? Нет, нет, нет, я не раздумала. Просто я слаба. Обожди еще немного. Рука моя не поднимается. Я вся дрожу от страха. Сейчас я соберусь с духом. Бедное дитя. Тебе страшно. Твое сердце чует беду. Ладно. Я оставлю бутылку себе. Я стар, и мне уже не ждать радости на этом свете. Ну, а на том... Дай мне ее. И возьми деньги. Как ты мог подумать, что я способна на такую низость? Может, все-таки... Нет. Давай скорей. Да благословит тебя Бог, дитя. Кокуа спрятала бутылку под юбку, попрощалась со стариком и пошла по улице, куда глаза глядят. Ибо для нее все пути были теперь едины. Все они вели в ад. Она то шла, то бежала. Порой горестный вопль ее громко раздавался в ночи, а порой она лежала на земле у дороги и тихо плакала. Все, что она слышала о преисподней, вставало перед ее глазами. Только на рассвете опомнилась она и возвратилась домой. Все было именно так, как сказал старик. Каве спал, словно младенец в колыбели. Кокуа стояла и смотрела на него. Теперь, мой супруг, настал твой черед спокойно спать и петь, и смеяться, когда проснешься. Но для бедной Кокуа, хоть она и не причинила никому зла, увы, для бедной Кокуа не будет больше ни сна, ни песен, ни радости. Ни на земле, ни на небесах. И Кокуа легла на ложе рядом со своим супругом, и так истомила ее печаль, что она тут же погрузилась в глубокий сон.